Глава 45. Арчи, одноклассник Ирмы, к которому она прежде проявляла интерес, резко стал для нас запретной темой. Это было связано с ее подругой Трейси, которую парень неблагоразумно назвал законченной наркоманкой. Ирма при всей школе врезала ему между ног, из-за чего Дариана сразу же вызвали к директору на ковер. Но, естественно, вместо него пришлось присутствовать мне. Что я могла сказать о навыках самообороны Арчи? Только то, что они у него хреновые. Во всяком случае, к моменту, когда я явилась в кабинет директора школы, парень все еще не мог сидеть ровно. И все же характер у него был. Он не ныл и не жаловался. И, возможно, до директорского кабинета дело бы и не дошло, если бы этот момент собственными глазами не лицезрел сам директор, который, произнося словосочетание «удар в пах», морщился так, будто на собственной шкуре ощутил силу этого удара. Выслушав взъерошенную речь директора школы о наболевшем, я, покинув его кабинет, ничего не сказала Ирме. На прошлой неделе она мимолетом сболтнула мне о том, что у Трейси все плохо с лечением от наркотической зависимости. Возможно, поэтому я и не захотела на нее давить. А может быть, мне просто было все равно, как и всегда? По крайней мере, я надеялась на то, что вариант с моим безразличием возможен. В любом случае, вмешиваться я не стала. Просто с присущим мне отстранением пересказала Дариану слова директора школы, передав это дело в его руки. Но что-то мне подсказывало, что Дариан в итоге тоже не изъявил желания в этом копаться. Прошло 2 дня с момента возвращения Беллы. Она никого не помнила, поэтому, несмотря на доказательства посредством фото и убедительных слов окружающих ее людей, все же настояла на ДНК-анализе, на который ради нее без лишних упреков в итоге согласилась Пандора. Это было похоже на Изабеллу. Она всегда 7 раз отмеряла, прежде чем 1 раз отрезать. Убедившись же в своем родстве с обезумевшими от счастья воссоединения людьми, она внезапно попросила встречи со мной. Вернее, внезапно это было только для меня, а не для остальных. Пандора уверяла меня в том, что прошедшие 2 дня Белла только и говорила, что обо мне. По-видимому, ее слишком сильно потрясла наша с ней внешняя схожесть. Пенни, все еще находящаяся в начале борьбы с ветряной оспой у своих детей и мужа, со слезами на глазах слушала о том, что Белла хочет видеть именно меня. Конечно, она понимала, что такое амнезия и насколько эта болезнь может быть коварна. И все же ей хотелось бы, чтобы Белла искала встречи с ней тоже. Только из-за подавленного состояния Пенни я не смогла отказаться от этой встречи. Хотя на самом деле искренне того желала. Просто я не могла при сестре пренебречь тем, что в ее глазах казалось бесценным. Честно говоря, соглашаясь на сегодняшнюю встречу с Беллой, я откровенно не знала, как ее пережить. Поэтому впервые в жизни выпила валерьяновые капли, которые тайком стащила из аптечки Амелии. Она когда-то говорила мне о том, что валериана ее сильно выручала в подобных ситуациях. Когда сердце заходится так, что от скорости его стука в ушах стоит гул. Однако мне не помогло и это. По крайней мере, надолго. До отеля я доехала в более-менее терпимом состоянии. А вот когда переступила порог его ресторана и издалека словила на себе напряженный взгляд мамы... Изабеллы, взгляд Изабеллы. Мой пульс едва ли не стал нитевидным. Максимально уверенным шагом, на какой я только была способна в стрессовой для себя ситуации, я начала движение в сторону самого дальнего столика в ресторане. За этим круглым столом, покрытым скатертью кремового цвета, уже сидели улыбающиеся до ушей Говард, Джек, Ева и Пандора. Счастливчики, вновь обретшие все. Я не была в их числе. «Доброе утро», — поздоровалась я, остановившись у единственного пустующего места, ожидающего меня. Только после моего приветствия Говард, Пандора, Джек и Ева обратили на меня внимание. Мое присутствие с первого моего шага в этот ресторан заметила только Белла. Первый признак того, что она ожидала меня с напряжением. Заняв свое место, расположенное как раз напротив Изабеллы, случайность, я встретилась с ней взглядом. Да, она определенно была напряжена, словно сжатая пружина, готовая выстрелить от малейшего внешнего колебания. Чай Эрл Грей и староанглийский яблочный пирог. Передав меню поспешно подошедшему ко мне официанту, сделала стандартный заказ я. Эти 2 пункта есть почти во всех ресторанах Лондона. «Мне то же самое», — переведя напряженный взгляд с меня на официанта, нервно улыбнулась Белла. «А вот это на нее совсем не похоже. Откуда в идущей напролом женщине вдруг появились зачатки неуверенности и боязни? Хотя, Больше 10 лет ведь прошло. А нам 2 малиновых чизкейка и каркаде», — озвучил заказ для себя и Евы Джек. «В моем возрасте сладкое не так позволительно, как прежде», — мягко ухмыльнулась Пандора. «Поэтому я возьму только белый байховый чай». Официант ушел, и мне больше не на ком было удерживать свой взгляд. Пришлось вновь встретиться им с Изабеллой, все это время сверлящей меня насквозь. Да почему она так нервничает? Это даже отвлекает меня от собственных переживаний насчет нашей встречи. «Таша?» — начала она и сразу же запнулась, словно испугавшись моего имени, однако быстро взяла себя в руки. «Почему за эти 2 дня ты больше ко мне не пришла? Дела на работе». Стойко поджала губы я. Пандора сразу поняла мою ложь, но я заранее знала о том, что она будет той единственной, кто будет видеть мое лицемерие насквозь. Поэтому успела набраться наглости, чтобы не смущаться своего блефа. «А кем ты работаешь?» — поинтересовалась Белла, будто бы невозмутимо поставив локти на стол перед собой, сцепив пальцы и положив на них свой ровный подбородок. Сердце сразу же кольнуло от воспоминаний о том, как мама точь-в-точь в такой же позе смотрела на меня, когда я, еще маленькая, играла ей на скрипке. Сейчас мне просто жизненно необходим был глубокий выдох. Я его сделала, чтобы ощутить, как лезвие кинжала медленно скользит по моему сердцу. «Я компаньонка в доме у одного богатого человека. Слышали о Дориане Риордане?» Встряла Пандора, даже не осознавая, что помогает мне грести через океан отчаяния. «Нет?» — разочарованно отозвалась Белла. «Дориан Риордан?» — вдруг очнулся Говард, сидящий слева от Беллы. «Владелец ювелирного бизнеса Риор?» «Риор?» — на сей раз радостно подхватила Изабелла. «О, я знаю о них. Их бренд ежегодно блистает на неделях моды в Париже, Милане и Нью-Йорке». «Ты была в Париже и Милане?» — сразу же поинтересовался у нее Джек. «Последние 10 лет я не выезжала из Нью-Йорка», — как-то слишком отрывисто ответила Белла. В ее ответе скрывалась какая-то тайна. Почему она не покидала Нью-Йорка? Я задумалась. 2 официанта принесли весь наш заказ сразу. И эта своевременность оказалась бы гораздо приятнее, если бы мне кусок в горло лез. Но он не лез. «Таша, ты так изменилась с нашей последней встречи», — добродушно заметил Говард, еще до того, как официанты отошли от нашего столика. «Тебе идут длинные волосы». «По-видимому, мы и вправду давно не виделись», — попыталась поддержать беседу я. «Потому что моя длина волос уже 7 лет как неизменна». «А какая у тебя была прическа раньше?» — сразу же поинтересовалась Белла. Она должна была помнить, но не помнила. От этого было едва ли не так же больно, как от осознания того, что передо мной сидит всего лишь идеальная копия, а не сама мама. Короткая панк-стрижка с длинной челкой и остриженными боками. Нам с Мишей нравилось ее носить, но тебе она... Я запнулась. Я хотела сказать, тебе она не очень нравилась, ты любила наши длинные волосы, но вдруг поняла, что говорю о маме, а не о Белле. Впрочем, свой промах поняла только я, поэтому решила с легкостью воришке врать, чтобы только остальные не увидели брешь в моей обороне. В общем, ты любила, когда у девочек длинные волосы. Наглая ложь. Белла, в отличие от мамы, обожала наши короткие мальчишеские стрижки. Они словно подтверждали наш с Мишей бойцовский дух, а Белла всегда была из тех, кто ценил даже самый сложный бой больше, чем случайный выигрыш. «А кто такая Миша?» — вдруг поинтересовалась Белла. Я сразу же с любопытством посмотрела на Пандору. За эти 2 дня она до сих пор не познакомила Изабеллу с этой частью ее семейного древа. Почему? «Моя сестра?» Наконец произнесла я, вновь переведя взгляд на собеседницу. Всякий раз, встречаясь со мной взглядом, Изабелла замирала. Этот раз не стал исключением. «Почему?» «У тебя есть сестра?» — удивилась Белла. «Выходит, еще одна моя племянница?» «Выходит», — подтвердила я. «Она старше тебя или младше?» «Старше. Вот как? А на сколько?» «На 2 минуты», — не задумываясь, выстрелила ответ я. Мои слова определенно повергли собеседницу в шок. «У тебя есть сестра-двойняшка? Близняшка. А еще есть брат-близнец. Он старше Миши на 3 минуты». «Таша». Джек попытался меня остановить. «Что?» — одарила его непонимающе невозмутимым взглядом я. «Мы еще не рассказывали Белле о твоей семье. Многозначительно посмотрел на меня Говард, явно стараясь до меня донести тайный смысл своих слов, который все никак до меня не доносился. «Почему?» «Но мне было бы интересно узнать», — спохватилась Изабелла. «А как зовут твоего брата?» «Хьюи. А он с Мишей одно лицо с тобой?» «Точь в точь, как ты и Стелла». «Таша!» — на сей раз не выдержала Пандора. «Да что с ними не так?» Я со злостью посмотрела на Пандору, пытаясь наконец понять, что же они все пытаются до меня донести своими неоднозначными взглядами, замечаниями и постукиваниями моих ног под столом. В последнем отличался Джек. «Кто такая Стелла?» Наконец поинтересовалась Изабелла, и тут до меня дошло. Они не рассказали ей. Не рассказали о том, что у нее есть... Была сестра-близнец, но почему? «Что ж, я не собираюсь в этом участвовать», — бросила перед собой льняную салфетку я. «У тебя была сестра-близняшка, моя мать», — врезавшись в Изабеллу взглядом, начала таранить ее я. Ее звали Стелла. «Ты, кстати, старше нее на 5 минут и выглядишь точь-в-точь, как она, словно вылезшая из зеркала отражения. У Стеллы была большая семья, муж Родерик, сын Энтони, дочь Пенни, сын Джереми, сын Хьюи, дочь Миша и дочь Таша». Почти 11 лет назад она, Джереми, Хьюи и Таша попали в автомобильную аварию. Стелла умерла на месте, Джереми так и не довезли до больницы, Хьюи впал в 10-летнюю кому, из которой вышел всего 2 месяца назад. А я заново срастила все свои кости и выжила. Ты, ее сестра, пропала без вести ровно в тот день, когда это все произошло. С тех пор и до сих пор мы о тебе ничего не знали. Я сказала все, что только можно было переварить за один раз, не подавившись. За столом повисла гробовая тишина. «Так вот, почему ты так?» — начала Белла, но замолчала. «Похоже на тебя?» — продолжила ее я. «Потому что я дочь твоей сестры-близняшки». «Так вот, почему ты так на меня смотришь?» Белла оторвала взгляд от скатерти и врезалась им в меня. «Я не она?» «Что? Почему? Почему она спрашивает?» «Нет», — уверенно ответила я, хотя могла не давать ответа. «Ты не она. Я не твоя дочь». Я сказала ей это во второй раз. Первый раз был в аэропорту, но она словно не хотела смиряться с моими словами. «Я хочу познакомиться с ними», — начала Изабелла. «Со всеми». «Не получится». На мгновение прикусила губу я. «Миша в реабилитационном центре для наркозависимых. Хьюи все еще в больнице проходит завершающую стадию реабилитации». «Но я могу прийти к ним в гости». Белла не дала мне договорить перечислить остальных. «Не думаю», — начала я, неосознанно скрестив руки, словно пытаясь защитить свою территорию. «Конечно!» — воскликнула Пандора, и мои слова попросту остались неуслышанными. Заглохли в ее радостном восклике. «Они будут рады тебя увидеть. Можно сегодня?» — воодушевленно поинтересовалась Белла. «Нет», — однозначно отрезала я. «Я должна предупредить Хьюи». «А Мишу ты предупредить не хочешь?» Прищурившись, едва ли не зашипела на меня Пандора. «Мы с ней договорились не видеться до ее выписки, поэтому я оставлю Мишу на тебя. Но Хьюи...» «Он 10 лет провел в коме, и, может быть, он не готов меня увидеть?» Белла заглядывала мне в глаза, совершенно не обращая своего внимания на остальных присутствующих. Она словно пыталась читать мои мысли, и у нее это отчасти получалось. Я промолчала, и тогда Изабелла неохотно перевела свой взгляд на Пандору. При этом она начала говорить еще до того, как отвела от меня глаза. «Хьюи будет видеть во мне свою мать, а это тяжело». Воздух за столом наэлектризовался. Белла попала в точку. Мне было тяжело. Мне было даже более чем просто тяжело. Мне было невыносимо. И все же мы закончили наш завтрак лишь спустя целых полчаса. Невыносимых полчаса. После озвученных Беллой слов о тяжести моего положения, я изо всех сил стала пытаться принять ее. Пусть у меня не до конца получалось, но пыталась я искренне. Белла же, хотя и не хотела доставлять мне дискомфорт, все же не могла сдержаться и сводила все свое внимание ко мне. В итоге она даже перестала скрывать, что пытается наладить со мной общение так, как ни с кем другим. Она только и делала, что произносила мое имя: «Таша, Таша, Таша». Словно других людей вокруг нас не существовало. Ее интересовало, что я думаю по тому или иному поводу, Что бы я сказала или выбрала, как бы поступила на ее месте или что бы сделала на своем. Как бы сильно она не хотела меня травмировать своей схожестью с моей мамой, все же больше она хотела вести со мной диалог. Я бы даже сказала, что она жаждала слышать мой голос. И я утоляла эту жажду по мере своих душевных возможностей. И все же я была первой из нашей компании, кто покинул ресторан. Направляясь к своей машине, я думала только об одном — о том, что мамы больше нет и не будет. Ее нет и не будет. Нет и не будет. Нет и никогда больше не будет. Передо мной Изабелла, Белла, Стелла.